Но вы забываете одну вещь. Кодекс — это всего лишь слова на бумаге. А бумага никогда не останавливала решительного человека. Мне нужно только побыть 5 минут наедине с таможенным инспектором, и дело будет сделано. Предоставьте это мне. Они не могут запретить то, о чем они не знают. Но они узнают, Берг. Как? Они сначала побеседуют с нами. Затем мы пройдем через контрольный тоннель. Большое дело. К тому времени, как начнут проверять наш багаж, я договорюсь с экипажем корабля и засуну эти цилиндры куда-нибудь к двигателям или в мусоросборник. И также заберу их потом. Все будут заняты опросом, им будет некогда тщательно проверять груз. Кроме того, все знают, что мы бежали как только смогли, и вряд ли кто-то будет подозревать, что мы везем контрабанду. А компания отблагодарит меня, особенно когда увидит, что мы привезли. Они позаботятся и о вас, Рипли. Не беспокойтесь. «Да, конечно, они отблагодарят вас», — сказала она. «Я в этом не сомневаюсь. Люди, пославшие меньше дюжины солдат во главе с неопытным командиром, после того, как слышали мой рассказ, способны на все». «Ну, вы слишком волнуетесь». «Извините меня. Я хочу жить. Я не хочу проснуться однажды утром от того, что чудовище взорвет изнутри мою грудь». «Но этого не произойдет. Вы полагаете?» «Если вы попытаетесь взять с собой этих тварей, я расскажу об этом всем на спасательном корабле. Я думаю, меня выслушают. А можно и не заводить все так далеко. Можно просто сказать Васкис или Хиксу, или Хадсону, что вы задумали. Они не станут дожидаться указаний. Поэтому лучше бросьте это, Берг», — она указала на цилиндры. «Вы не вынесете их из этой лаборатории, а тем более с поверхности планеты». «А если я сумею убедить остальных?» «Вряд ли. Но если даже представить на минуту, что это так, как вы объясните им, что именно вы отвечаете за смерть 157 колонистов?» Вся храбрость Берка пропала. Он побледнел. «Ну, подождите минутку, о чем вы говорите? Вы прекрасно слышали. Колонисты. Все эти несчастные, ничего не подозревающие люди, которые работали на компанию, как семья ящерки. Это вы послали их на корабль чужих, чтобы проверить его. Я нашла здесь записи. Будет любопытно услышать, как их зачитают в суде. Указание компании 6129, датированное 5.13.79, провести проверку возможного источника электромагнитных излучений в районе с координатами. Я же не говорю вам ничего нового, да? Подписано Берг Картер Дж. Она тряслась от негодования. Все чувства разом нахлынули на нее. Гнев, ярость на некомпетентных и жадных людей, снова ввергнувших ее в этот ужас. «Вы послали их, даже не предупредив, Берг. Вы все знали. Вы слышали мой рассказ. Даже если вы не поверили всему, вы все же поверили достаточно, чтобы захотеть проверить координаты. Вы не верили, но подозревали. Вы заинтересовались. Отлично. Это нужно было проверить, но с помощью хорошо оснащенной экспедиции. И, конечно, предупредить их о ваших подозрениях. Почему вы их не предупредили, Берг?» О чем?